Глава 19. Воссоединение семьи. Не успела я прийти в себя после изматывающего общения с родителями, как утром, еще до завтрака, меня навестил граф Сайкс. Айли с Мией собирали меня в четыре руки, но даже так они не успели сделать мне приличную прическу. Мое терпение закончилось раньше, и на первый этаж, под стенание Мии, я спускалась, заплетая на ходу косу. Граф ждал меня в изумрудной гостиной и с равнодушным видом рассматривал огромный пейзаж в половину стены, на котором был изображен хвойный лес в хмурый предрассветный час. Слабые солнечные лучи с трудом пробивались сквозь облака. Мне почему-то казалось, что гостиная свое название получила именно из-за картины, потому что в остальном в отделке было до прискорбия мало любых оттенков зеленого цвета. В основном мебель была кофейного или черного цветов, много дерева и шелковые серые обои, похожие на пасмурное небо на картине. Граф молча бросил на чайный столик пухлый конверт впечатляющих размеров. Внутри лежала зачарованная бумага. Когда Райан принес ее мне, я посчитала, что этого будет слишком много. Как выяснилось, сильно ошиблась. Осведомленность короля впечатляла и пугала одновременно. Противоядие. «Конечно, конечно. Мия, принеси флакон!» — произнесла я и на удачу вытащила одну из бумаг. Это оказался довольно сомнительный договор на покупку земли, подписанный прошлым герцогом. «Надеюсь, здесь все. Я не очень люблю, когда меня обманывают». «Я не сумасшедший и не намерен рисковать жизнью дочери», — сухо ответил граф. Как только Мия принесла флакон, он подхватил его и поднялся. «Мне пора. А вы не надейтесь, что это...» — граф кивнул на конверт с бумагами. «Как-то защитит вас от проблем. Если станете женой герцога, можете не рассчитывать на спокойную жизнь». «Вы мне сейчас угрожаете?» — удивилась я. Это не совсем походило на угрозу, но кто знает этих Сайксов? Эмили с первого взгляда тоже не была похожа на стерву. «Ничуть. Вы мне симпатичны». «Я отравила вашу дочь». Он кивнул. «Редко встретишь настолько решительную леди. У меня есть сын. Если желаете, могу представить вас друг другу. Думаю, он подойдет вам лучше». Насколько я помнила, у Эмили было два брата. Старший уже давно и прочно был обручен с дочерью одного из маркизов. Младший, видимо, был еще свободен. Но даже так предложение звучало дико. «Я живу в доме неженатого мужчины». «О! Так вы уже беременны?» Как граф пришел к этому выводу, я понять так и не смогла. Но его равнодушный и ничуть не удивленный голос меня задел. Граф меня вроде бы не осуждал, но его вопрос все равно был оскорбителен. «Разумеется, нет». «В таком случае подумайте над моим предложением». Я представила, как обрадовались бы родители, получись у них продать меня целых три раза. Когда граф покинул гостиную, Мия негромко кашлянула и с серьезным видом спросила: «Герцогу об этом лучше не рассказывать?» «Пожалуй». Я все равно не собиралась принимать это предложение, так какой смысл попусту нервировать Райана? Конверт притягивал мой взгляд. Мне хотелось как можно скорее просмотреть все документы, но рыться в грязных делишках рода Орса без Райана казалось неправильным. «Он еще не вернулся?» Я не знала, когда именно Райан покинул мои покои и диван. Но когда меня разбудила Айли, чтобы сообщить, что прибыл гость и очень настойчиво просит со мной встречи, его уже не было в особняке. Мия качнула головой. «Обещал прибыть к завтраку». Я взяла в руки папку, прижала ее к груди. «Значит, У нас есть время, чтобы привести меня в порядок. Райан, как и обещал, вернулся прямо перед завтраком. В столовой я сидела как на иголках. Даже понимая, что папка никуда не денется, я не могла взять себя в руки и справиться с нервным нетерпением. От Райана мое состояние, разумеется, не укрылось. Неужели что-то случилось, пока меня не было? Завтрак мы не закончили. Мне кусок в горло не лез. А Райан забыл о голоде, стоило ему только услышать, что заходил граф Сайкс с конвертом. Где? В моей комнате. Райан рывком поднялся, задев край стола. Зазвенели приборы. Я бросилась за ним из столовой. Недоеденный завтрак остался остывать. Бумаги из конверта Райан вытряхнул на ковер у кровати. «Не лучше было бы пойти в библиотеку?» — спросила я, присаживаясь на пол рядом с ним. Он пробормотал в ответ что-то невнятное, уже погрузившись в чтение. Документы мы делили на важные, неважные и те, от которых у маркиза может случиться сердечный приступ. Приятно было видеть, что третья стопка, пусть и не очень активна, но все же пополнялась. Выбранная нами схема работала довольно долго, пока я не взяла в руки несколько листов, что в оригинале, судя по всему, были сшиты. На зачарованной бумаге проявились линии там, где на оригиналах были заломы. Выбрав 6 листов из общей кучи с похожими отметками, я уже привычно пробежала глазами по первым строчкам и замерла. Перечитала. Покосилась на Райана, почему-то уверенная, что он заметил, как сбилось мое дыхание и уже смотрит на меня в недоумении. Но он не смотрел. Я вчитывалась каждое слово, выписанное на этих документах, и чувствовала, как от волнения не хватает воздуха. Мне казалось, я уже давно забыла, как звали родители Райана и к какому роду он на самом деле принадлежал, пока не встретила в бумагах имя его матери. «Райан?» «М?» — отозвался он рассеянно, не отрываясь от чтения. «Ты знаешь, что стало с твоими родными после того, как тебя забрал герцог?» Райан медленно поднял на меня взгляд. «Что?» Я крепче сжала пальцы. Безнадежно измяла драгоценные сведения, но даже не заметила этого. Граф Хейк был казнен за измену, это было известно всем. Но что стало с его семьей, не знал никто. Какое-то время ходили слухи, что их просто и безыскусно закололи. Потом говорили, что их отравили. Потом я перестала слушать, потому что никто даже не предполагал, что они могли выжить. А потом Райан стал воспитанником герцога Орса. Но о судьбе его матери и совсем еще маленького брата информации не было. И я почему-то решила, что выжил только он. Но... «Райан, они живы». «Я знаю», — отозвался он, опустив взгляд на бумаги в моих руках. «Как, по-твоему, герцог превратил меня в свою послушную куклу?» Райан только смотрел, но даже не пытался отнять у меня документы, хотя я видела, как сильно он жаждет узнать, что в них написано. И я сама протянула ему измятые листы. «Не хочешь их навестить?» У короля была вся информация. Он знал, под какими именами и где теперь жила семья Райана. В бумагах была информация обо всем. Имя человека, которому принадлежал дом, в котором они жили. Чеки, подтверждавшие, что им регулярно высылались деньги на содержание. Список людей, обучавших, воспитывавших и хоть как-то контактировавших с юным Хейгом на протяжении долгого времени. Райан вчитывался в каждую строчку, сосредоточенный и напряженный. Неожиданно он выпрямился, собираясь подняться. Я едва успела схватить его за руку, чтобы удержать. «Куда?» «Я должен увидеть их». Райан дернулся, пытаясь освободиться. Делал это он осторожно, не оставляя себе и шанса вырваться из моих рук. «В таком состоянии?» Глаза его светились красным, зрачки были устрашающе расширены, и выражение лица больше подошло бы буйному сумасшедшему, а не любящему сыну, наконец получившему возможность воссоединиться с родственниками. «Выдохни!» — велела я и потянула его на себя, вынуждая сесть обратно. «Мы навестим их завтра. Вместе. Ты достанешь самые вкусные пирожные из лучшей кондитерской столицы. Я выберу красивое платье и, пожалуй, подберу тебе какое-нибудь легкое успокоительное». «Я совершенно спокоен», — сказал он. «И хватает же наглости врать мне прямо в лицо», — вздохнула я. Сопротивлялся Райан недолго. Когда первые эмоции улеглись, он и сам осознал, что его визит не останется незамеченным. Поэтому прежде чем встречаться с родными, ему следовало для начала подготовить все необходимое для того, чтобы перевести их в другое безопасное место. Спрятать от короля и лишить его тем самым возможности шантажировать Райана. Когда общий план был готов, в порыве чувств Райан крепко обнял меня, чмокнул в макушку и исчез. Отправился создавать условия для светлого будущего. Оставшиеся бумаги из конверта я разбирала в одиночестве. Вернулся Райан глубокой ночью. Сквозь сон я почувствовала, как кто-то нагло пробрался в мою кровать, учуяла знакомый запах мыла и гневно промычала что-то недовольное, но неразборчивое. Я и сама не знала, что собиралась сказать. Мысли в голове ворочались тяжело и лениво. Спать хотелось больше, чем разбираться с наглым преступником, позабывшим наш уговор. Выяснение отношений я оставила на утро, но, проснувшись, в постели была уже одна. Райан ждал меня в столовой с яркой коробкой десертов и действовал на нервы весь завтрак, так ему не терпелось отправиться в путь. Решено было ехать на карете. Мы сели в приметную, с гербом рода Орса на дверце. Король в любом случае узнал бы, кто выкрал его заложников, не было смысла прятаться. Напротив, идея показать королю, что ему не хватило силёнок тягаться с новым герцогом, показалась мне очень привлекательной. Из всего, что я узнала, у меня сложилось впечатление, что король ничуть не благоволил Райану. Один его подарок чего стоит. Получить во владение проклятый лес для аристократов было бы наказанием, а не милостью. Это знали все. Возможно, это и правда задумывалось как наказание. Возможно, король вовсе не желал, чтобы его наследник выжил. Кроме сына от первой королевы, у него также было два мальчика, от второй и еще один от фаворитки. Ходили слухи, что с первой женой его отношения не задались. Она была из влиятельного и богатого герцогского рода, у нее была власть. «Райан, а кого из сыновей короля поддерживаешь ты?» Он оторвался от разглядывания пейзажа за окном кареты. «Разумеется, кронпринца». Я прикрыла глаза и откинулась на мягкую спинку сиденья. «Ну, разумеется, не зря же он его спасал». Как же сильно я жалела, что никогда раньше не интересовалась сплетнями. Будь я чуть полюбопытнее, быть может, сейчас знала бы больше важной информации. За городом к нам присоединилась еще одна карета. Она была меньше и без всяких опознавательных знаков. Неприметная и незапоминающаяся. В ней, под защитой Эдме, должны были уехать родные Райана. Прямиком в проклятый лес. Самое надежное и безопасное место на всем белом свете. Как бы дико это ни звучало. Аккуратный белый домик, утопавший в пышных цветущих кустах, за тонкой резной оградой, выглядел уютным. Казалось, в таком доме должны жить только счастливые люди. Но замок на главных воротах заржавел. Его очень давно не открывали. Продукты и все необходимое к дому подвозили со стороны запасного входа. Где были маленькие скромные ворота, ведущие к дверям в кладовую. Райана такие мелочи остановить не могли. Он ненадолго покинул карету. Нейл, правивший второй каретой, с интересом следил за Райаном. Заметив, как я выглянула в приоткрытую дверцу, он помахал мне рукой. Нейл выглядел как человек, безоговорочно довольный своей жизнью. Ржавый замок хрустнул в ладони Райана и упал на землю. Створки ворот распахнулись от одного легкого, на первый взгляд, толчка. Невыносимо заскрипели петли. Даже в таком загородном доме имелись слуги, это было очевидно. Как и то, что к заложникам будут приставлены надсмотрщики. Они показались в дверях дома раньше, чем мы успели выбраться из кареты, подъехавшей к самой лестнице. Четырех мужчин в простой и удобной одежде, но с неприлично дорогими и искусно сделанными мечами, Райан обезвредил за несколько секунд. Магией. Защитные браслеты, что носили надсмотрщики, просто почернели. Вделанные в них заговоренные камни треснули. Райан не был настроен тратить время попусту. Следуя на несколько шагов позади, в компании Эдме, я ощутила что-то вроде досады. Когда он похищал меня со свадьбы, нашел время, чтобы вытащить меч. Не успели мы ступить в прихожую, дорогу нам преградила немолодая женщина в строгом форменном платье. Она чем-то неуловимо напоминала мне Агату, экономку в доме моих родителей. «Что вы делаете?» Она была бледна и встревожена, но не казалась напуганной. «Неужели в этом доме не знают, как нужно встречать гостей?» — спросил Райан. Голос у него был неприятный, злой. Я малодушно порадовалась, что нахожусь за его спиной и не вижу выражения лица. Впечатлений мне хватило еще на свадьбе. Беседа не задалась. Женщина пыталась что-то сказать, но Райан отодвинул ее с дороги и прошел мимо. Не знаю, что она прочитала в его взгляде, но замерла и не шевелилась, пока мы не поднялись на второй этаж. Я покосилась на Эдме. «Все же будет в порядке?» Он ответил мне неуверенным взглядом. На втором этаже у одной из комнат стояло двое мужчин. Простая одежда, мечи. Они рухнули, как подкошенные раньше, чем успели схватиться за оружие. Перед дверью Райан замер и впервые за все время нашего мрачного шествия обернулся ко мне. В некоторых вопросах он был трогательно беспомощным. Беспощадно растрачивать магический резерв, чтобы раскидать кучку обученных воинов, без проблем. Похитить чужую невесту с ее свадьбы, что может быть проще? Перетащить огромный дом на устрашающе большое расстояние, почему бы нет? Открыть дверь и встретиться, наконец, со своей семьей, которую не видел столько лет, из-за которой вынес так много? Райан не отводил от меня взгляда. Я тяжело вздохнула и подошла к нему. Похлопала по плечу, неуклюже стараясь приободрить, и взялась за дверную ручку. Дверь открылась легко и тихо. В залитой солнцем комнате на диване у Кона сидела женщина и читала вслух книгу для мальчика лет 11. Казалось, о появлении незваных гостей в этом доме знали все, кроме этих двоих. Прекратив читать, женщина подняла на нас глаза. На ее худом и усталом лице, морщинками между бровей и горькой складкой у рта, оставила след непростая и полное переживаний жизнь. В седых волосах темнели редкие пряди, как напоминание, что когда-то и она была молодой и красивой. Мальчик рядом с ней был очень похож на того Райана из детства, которого я помнила. Молчание затягивалось. На лице женщины удивление сменилось непониманием и даже неверием. Она узнавала и в то же время не узнавала Райана. Он замер, окаменел и, не мигая, смотрел на этих двоих. Женщину, и ребенка, залитых солнечным светом. «Леди Хейк, вам не нужно нас бояться». Я вышла вперед, оставив позади безмолвного Райана и Эдме с коробкой десертов. «Мы пришли вам помочь». Она тихо, нервно рассмеялась, прижав к себе мальчика. «Давным-давно мне уже предлагали помощь», — ответила она сухо, не сводя взгляда с Райана. «И я приняла ее. Не думаю, что когда-нибудь смогу себя за это простить». Хотелось верить, что я поняла ее намек. О многих достижениях Райана писали в газетах. Журналисты не могли бы оставить без внимания такую интересную фигуру, как новый воспитанник герцога Орса. Вероятно, она читала эти газеты и знала, сколько пришлось пережить Райану. «Это был мой выбор. Я согласился пойти с герцогом». Я не ожидала, что Райан так неожиданно заговорит, и невольно вздрогнула. Графиня не смогла сдержать слез. Ее подозрения подтвердились. Перед ней стоял ее сын, которым ей пришлось пожертвовать, чтобы они все смогли выжить. «Но я тебя отпустила». «Мама!» — тихо позвал мальчик, продолжая прижиматься к ее боку. Графиня плакала, Райан продолжал топтаться на пороге. Не так я представляла себе воссоединение семьи. Когда графиня наконец отмерла и, порывисто поднявшись, нерешительно направилась к Райану, под удивленный возглас мальчика «Мама!», я почувствовала себя лишней и отвернулась к окну. Так и стояла, пока графиня касалась дрожащими руками лица Райана и гладила плечи, бормоча что-то бессвязное срывающимся голосом. Потом разрыдалась и ткнулась лицом ему в грудь. Я подавила малодушный порыв зажать уши. Мне тяжело было выносить чужие слезы. «Моя леди», — негромко позвал Эдме. Пока графиня плакала в объятиях Райана, а тот старательно моргал и смотрел куда-то в потолок, Эдме напряженно к чему-то прислушивался. «Подкрепление?» — предположила я и оказалась права. «Вы не могли бы подержать это?» Он протянул мне коробку с десертами, опустив свободную ладонь на рукоять меча. «Точно подкрепление», — поняла я и больше не задавала глупых вопросов. «Никакой крови!» — хрипло велел Райан. Эдме поклонился и отправился в сторону лестницы, оставив меня одну в этой тихой и неловкой обстановке. Потоптавшись немного, я решила, что лучшим решением — будет отвлечь ничего не понимающего и явно напуганного ребенка. На диван рядом с мальчиком я садилась медленно, чтобы не спугнуть его случайным резким движением. Поставила коробку с десертами на колени. «Привет». Он уставился на меня большими бездонными глазами. У него, как и у его матери, глаза были темно-синими. «Меня Циара зовут. Но ты можешь звать меня Циа». Он молчал. Я не сдавалась. «А как могу звать тебя я?» «Брайни», — сказал он. Понял, что назвал домашнее прозвище и поспешил представиться еще раз. «Брайан». «Приятно познакомиться, Брайан». Он кивнул и продолжил молча коситься на меня, спрятав ладошки между колен и нахохлившись. «Ты не понимаешь, что происходит, и тебе страшно?» Брайан снова кивнул. Я потянула за ленточку на коробке, распуская бант. «Понимаю, что мы только познакомились, но, поверь, мы неплохие и не причиним вам вреда». «Вы пришли нас спасти?» Серьезно и чуть неуверенно спросил он. «Спасти?» «Это плохое место. Мама часто плачет, когда думает, что я не вижу. И мне здесь не нравится. Я хочу вернуться домой, но все говорят, что теперь это наш дом. Хотя я знаю, что это неправда. Все мне врут, потому что считают, что я маленький. Но это не так. Мне уже 12, я взрослый». Людям свойственно недооценивать тех, кто кажется безобидным. Не принимай на свой счет. Я раскрыла коробку и повернула так, чтобы Брайан увидел ее содержимое. Как ты смотришь на то, чтобы немного подкрепиться? Пока Райан с графиней тихо о чем-то разговаривали, мы с Брайаном успели уменьшить количество десертов почти в половину. Он повеселел и облизывал вымазанные в креме пальцы, когда вернулся Эдме. «Дом чист», — отчитался он. «Быть может, выпьем чаю перед тем, как начнем собираться в путь», — предложила я. Мне почему-то казалось, что и Райану, и графине нужно немного времени, чтобы прийти в себя. А Брайану? Еще несколько пирожных, чтобы окончательно мне довериться. Как оказалось, детей так легко подкупить. Мы с Эдме спустились на кухню. Мне было неловко и даже неприятно наблюдать за воссоединением семьи. Я совершенно беспричинно и, не имея на это никакого права, начинала злиться на Райана, потому что, встретив меня, он вел себя куда сдержаннее. Ревность это была или зависть, я не знала и не хотела разбираться. Райану повезло с матерью, и он заслужил это трогательное воссоединение. Вся прислуга в доме и еще несколько вооруженных людей, встретившихся на пути на кухню, оказались без сознания. «Они живы?» Эдме покосился на меня. Мое удивление его очень позабавило. Отнять их жизни было бы слишком просто. В этом определенно что-то было. Раз уж король все равно узнает, кто забрал его заложников, пусть он также знает, что при этом ни один из его людей сильно не пострадал. Возможно, кому-то после магического воздействия Райана придется долго восстанавливаться, а кому-то после знакомства с Эдме сращивать кости. Но серьезно раненых и убитых в доме не было. Мы просто вошли в дом и сейчас самым наглым образом собирались пить чай, а после уехать отсюда. Поисками всего необходимого и завариванием чая занимался Эдме. Я лишь разложила оставшиеся пирожные на блюде и поставила на поднос. Добавив к десертам чашки и чайник, Эдме убрал поднос в кухонный лифт. И мы поднялись на второй этаж. В ту самую комнату, где совсем недавно графиня читала вслух книгу и даже не представляла, как сильно скоро изменится ее жизнь. Брайан вновь сидел на диване, прижимаясь к боку матери, и шмыгал носом. Глаза его покраснели. «Надеюсь, мы не помешали. Чай готов». «Вы та невеста, которую мой сын украл из храма?» — спросила графиня, теребя в руках платок. «А, так вы об этом слышали?» «Мне очень жаль. Примите мои...» «Не стоит». Перебила я графиню. Поступила просто ужасно, но мне не нужны были ее извинения. Это не она так воспитала Райана, и ей не стоило винить себя. Ведь это не вы сорвали мою свадьбу. Давайте выпьем чаю, признаться, у меня в горле пересохло. Эдме с невозмутимым видом сервировал стол в нише эркерного окна. Я хотела ему помочь, чтобы чем-то себя занять, и не стоять под этими странными взглядами, но он мягко перехватил мои руки. «Какой из меня дворецкий, если я позволю леди заниматься этим?» «Циа, разреши, я, как полагается, представлю тебя». Сзади подкрался Райан и приобнял за плечи. Вновь развернул меня лицом графини и ее непонятному взгляду. Пока он гордо представлял меня как свою невесту, я не могла отделаться от беспокойной мысли, что графиня не одобрит мою кандидатуру. С одной стороны, бояться этого было глупо. Райан справился и с маркизом, и с моими родителями. С другой — это его мать, с которой он так долго не виделся. Захочет ли он сразу же после долгожданной встречи ссориться с ней? Что ему будет важнее — брак со мной или мнение его матушки? Графиня ничего не сказала, лишь бледно улыбнулась. Это чаепитие оказалось самым странным за всю мою жизнь. Мы сидели за столом в доме, полном людей без сознания, и пили чай. Заплаканная графиня, старательно сдерживавшая слезы Райан. Брайан, с удовольствием уминавший пирожные, невозмутимый Эдме и я. И, казалось, из нас всех только мне одной было не по себе. Чай был вкусным и душистым, но я смогла сделать лишь три глотка и все оставшееся время просидела бездумно, глядя в окно. Наблюдая за тем, как распряженные лошади бродили по двору, топча цветы и кустарники. На траве, раскинув руки в сторону, лежал Нейл, используя в качестве подушки круп, пристроившийся рядом с ним лошади. Он наслаждался отдыхом. Я ему немного завидовала. Когда, наконец, неловкое чаепитие было завершено, графиня немного успокоилась, Райан взял себя в руки, а объевшийся сладкого Брайан осоловело хлопал глазами и выглядел как ребенок, который в ближайшее время не доставит никаких проблем, пришло время собираться в дорогу. Эдме, помогавший графине с багажом, настоятельно советовал брать только необходимое. В пустом и тихом коридоре хорошо было слышно его спокойный и уверенный голос. Я решила спуститься вниз, к Нейлу. Он лежал, раскинув руки. Лошадь под его головой лениво щипала траву вокруг себя. Я села рядом, осторожно коснулась гладкой, лоснящейся шкуры на спине лошади. «Как думаешь, она будет не против, если я прилягу?» «А ты не испортишь свое платье?» — спросил Нейл, щурясь на меня. «Да кого это волнует?» Вздохнула я и все же осторожно откинулась назад, опершись спиной на лошадь. «Ты расстроена?» Спросил он тем же самым тоном, который когда-то спрашивал, в беде ли я. «Не уверена, но я чувствую что-то странное, и мне это не нравится. Расскажи». Я задумалась. Нельзя было сказать, что мы с Нейлом были близкими друзьями, или что мы хорошо знали друг друга. Но он был очень простым и понятным, а главное — искренним. Рядом с ним у меня не было ощущения, будто каждое мое слово в будущем могут использовать против меня. «Как думаешь, очень странно ревновать человека к его родителям?» Нейл захохотал. Такого я от него совсем не ожидала и вспыхнула. Подскочила, напугав лошадь. Та дернулась и хлестнула Нейла по лицу хвостом. Он перестал смеяться, отплевываясь от волосков, попавших в рот. Я почувствовала себя отмщенной. «Что смешного?» «Никогда бы не подумал, что леди, бросившаяся в бой с ножкой от стула, может быть настолько в себе не уверена». «У меня был план», — проворчала я и легла обратно. «А сейчас у меня нет никакого плана, и не кажется мне, что я понравилась матери Райана». Нейл насмешливо фыркнул, но я не обратила на это внимания, оглушенная сознанием настигшей меня беды. Я и не заметила, как вместо упрямого нежелания выходить за Райана, я начала переживать, что его мать может воспротивиться нашему браку. В какой именно момент все изменилось? И почему я его пропустила? Какой кошмар! Момент разрушил второй извозчик, пришедший забирать лошадь. Пришло время готовиться к отъезду. Нейла это известие привело в восторг. Наконец-то! Он под чутким руководством Эдме должен был доставить графиню с сыном в поместье Райана. «Ты правда так хочешь побывать в проклятом лесу?» Пусть он почти всю свою жизнь прожил в уединении, за последнее время о проклятом лесе должен был бы услышать много ужасных историй. Как выяснилось, именно они и стали причиной его желания там побывать. «Мне говорили, что в этом лесу обитает множество существ, которых нигде больше не отыскать. как твой Савр. Хочу увидеть их своими глазами. Я представила, как Нейл будет бродить по лесу, пугая браконьеров и нервируя местных монстров. Прошу тебя, только будь осторожен и не позволяй больше никому себя бить.